Что? В кабинете воцарилась удивительная тишина. Даже Берг задержал дыхание, зыркая на меня из-под чёлки. Глаза Митчелла неуловимо потеплели. Впервые она смотрела на меня не как на пустое место. «Откуда ты все это знаешь?» — медленно спросила она, дергая себя за русую прядь. Я люблю алхимию». Сосредоточиться под столь пристальным взглядом было трудновато, но я постаралась. «С таким, как Дэриел, попробуй не полюбить. А еще у него, в смысле у Дэриела, есть хобби — яды. Ну, я разделяю, в общем-то. Так, я нахмурилась. Самое главное забыла. Грианотит становится нестабильным в сильной щелочной среде. Рана у вас неглубокая, Берг. Разложение ткани зашло недалеко. Наверное, благодаря регенам. Человеку бы я такого не посоветовала, но вы можете промыть ее раствором щелочи. Правда, это жутко больно будет, заключила я сконфуженно. «Да ерунда, потерплю», — отмахнулся Берг и одарил меня восхищенным взглядом. «А ты крутая подруга». Да нет, призналась я краснее. Без справочника и реактивов, пожалуй, немногое могу. В вашем случае было проще. Видите серую пленку? Ну, вроде плесени. Такая бывает только от ядов, в которых присутствует измененная ртуть. А у инквизиторов набор дешевых ядов стандартный. Лесная поляна. Она же гелиоформ, желтая гниль, яд органического происхождения, грианотит и тому подобное. И солнечный, конечно, подумав, добавила я. Ксель передернул плечами, как будто озяб. Удивительно, но позаимствованную из кабинета химии щелочь Берг вылил на свою рану на ребрах, даже не поморщившись. Потом он также хладнокровно вычистил канцелярским ножом поврежденный участок и позволил мне наложить не слишком умелую повязку. Честно говоря, на этом этапе я уже заработала устойчивое чувство тошноты, совершенно недостойной ученицы целителя. А затем Митчелл наконец открыла переход, и думать на посторонние темы стало резко некогда. Переход. Вообще-то все эти термины не более чем условность. Со стороны это выглядит так. Мы проходим через голубую арку и попадаем в тот же город, но пространство словно раздвигается, как сейчас. Я встряхнула головой и подошла к окну. Пейзаж за стеклом вроде бы не изменился, но там, где раньше были глухие тупики, появились широкие улицы, разномастные дома, маленькие, похожие на пряничные, и настоящие усадьбы. Грязный и пыльный человеческий город теперь утопал в зелени, от которой получил свое имя. Клены, рябины, высокие серебристые тополя, девичий виноград, оплетающий стены, ровные асфальтовые дорожки серыми языками врезались в буйную зелень. А дальше, за чертой многоэтажек, в темном квартале, полыхало оранжевое зарево. Огонь до небес. «Там дерутся?» — с ужасом выдохнула я. Мне стало нехорошо. «Скорее обороняются», — с хищной улыбкой поправил меня Максимилиан. «Хотя не прочь присоединиться к драке». Слепящие языки вспыхнули и опали. А я услышала крик прямо в своей голове, как будто иголку воткнули в затылок. Феникс. «Куда?» Князь попытался ухватить меня за шиворот, но я отмахнулась от него, как от котенка, и кинулась бегом по улице, через низенький забор, держась за нити, как за поручень. Мир вокруг поблек, выцвел. Изумрудная зелень до пыльно-тусклой сизости. Небо посерело, и только огонь оставался ярким и жарким. Пространство сминалось передо мной, шло складками, словно ковровая дорожка. В один прыжок пересечь площадь, дернуть за нити и перемахнуть через террасу. «Держись, пожалуйста, я иду». Наверное, так выглядел ад из человеческих религий. Крики, грохот и шипение раскаленного камня. Магия, разлагающая органику, иссушающая влагу, поджигающая воздух. Шакаяр не было видно. Равень тоже, но их присутствие ощущалось рядом, за барьером, за пламенем до небес, за сказочной огненной рекой. Быстрее, еще быстрее, туда, где пылает невозможно ярко-алая звезда. Ближе, и она принимает очертания человеческой фигуры. Ближе, и... Жирная черная сажа оседала на спутанных прядях, легких, серебристых. Нет, уже просто серых от грязи. У человека в черном черный пистолет и феникс на мушке. Что-то внутри надломилось, будто замерзшая ветка под тяжестью снега. И сила выплеснулась наружу, волной темноты, едкого тумана, от которого огненные реки застывают, а камень трескается. А в голове у меня звучит как молитва, как древнее заклинание. Я все слезы невыплаканные, крики замолченные. Я ветер горький, ветер черный и сушащий. Я глоток воды, что у губ жаждущего песком обернется. На мгновение у меня помутилось в голове, и я пришла в себя уже у самых баррикад, наполовину оглушенная и растерянная. «Феникс, я здесь! Феникс!» Меня буквально втянуло внутрь, силой настолько огромной, что противопоставить ей было нечего. Внутри за кольцом из горячего камня царила такая тоска, что горло перехватывало. Последний оплот города, усталые отчаявшиеся женщины с упрямо поджатыми губами. Многие были мне знакомы, например, Фелис, древняя как мир лекарка. Она пыталась обработать длинную рваную рану на спине бледной рыжеволосой девушки. Боги, это же Этна! Что с ней? Я задыхалась, но не от долгого бега, от страха. Осколком врезала, бах, и все. Никто не понял даже ничего. Несколько секунд мы с Феникс просто смотрели друг на друга. Но времени было мало, чудовищно мало. И вскоре Инквизиция напомнила нам о своем существовании, ударом воздушных жгутов. Каменная пыль осела на лицах. «Давай лучом», — неожиданно для самой себя предложила я. «Чур я фокус». Глаза Феникс всегда наивно голубые, сейчас напоминали обжигающий пепел. Серые и сухие, не слезинки. Только вот когда она взяла меня за руку, пальцы у нее дрожали. Недолго. А потом сквозь меня прокатилась волна нестерпимого жара, едва ли не плавящего кости. Она смешалась отголосками жутковатой силы, еще бродящей в моей крови, и выплюснулась в небо. Остальное помнилось урывками. Чужая магия испаряется под напором пламени Феникс, как капля воды на сковородке с протестующим, озлобленным, беспомощным шипением. Риан танцует, взаправду танцует, и клинок в ее руке настоящий, сияющий, белый, и смерть вокруг нее, настоящая, широко раскрытыми пустыми глазами, запорушенными пеплом. Мы с Феникс переглядываемся, слов не надо, все ясно и так. Бежим к очередной баррикаде с разных сторон. На сей раз инквизиторы не атакуют, обороняются. Вибрируют нити под моими пальцами, туго натянутые струны, на которых я не умею играть, но дергаю, дергаю, и кто-то вдалеке падает, шокированной отдачей от заклинания. А потом я вдруг оказалась где-то за линией битвы, одна со сбитыми коленками и мучительной головной болью. Крик Феникс отдался в ушах. «Найта! Ты!» Выдохнула она, обвисая на моих плечах, избившимся дыханием щекоча голую шею. «Я нашла, ну, наших! Там Пергит, что делать?» «Каких наших пояснять не потребовалось? Айни и Джаян, у смотрителей. Если дело только в Пергите...» «Максимилиан, мне нужна твоя помощь, и найди кого-нибудь еще из своих!» Отклик пришел без промедления. «Конечно, Ксиль ведь обещал быть на связи». «Стойте на месте, сейчас буду. Все в порядке, Найта?» «Ну, насколько это возможно?» «Сейчас подойдут. Давай пока отдохнем». Я уселась на чудом уцелевшую лавочку. Где-то недалеко шла битва, но сюда, слава богам, никто не совался. «Ну, рассказывай, как ты здесь?» Феникс растерянно подергала серебристую прядку. «А, ну, там сначала они просто говорили... Это нельзя, туда не ходи. Угрожали по-всякому. Потом я, поняла, что с нами случилось там на поляне. Сила и все такое. А потом сказали про какое-то испытание, и что тебя надо вернуть, и что нас всех убьют, если мы их не будем слушаться. Ага, они это инквизиция, а мы, кажется, раввины», — сообразила я. Аня рассказывала о чем-то подобном во время сеанса связи. «Ну, и меня все достало. Ну, и я пошла на это дурацкое испытание», — продолжала Феникс. «Там какой-то поединок был. Ну вот, прихожу я туда, а они говорят, бей, типа. Ну, я и ударила». «И? Кажется, я уже знаю окончание этой истории. И я сломала стены. Тихо созналась подруга, длиннющим ногтем ковыряя лавочку. Внизу уже образовалась небольшая горка щепочек. И они испугались и отпустили меня. Не стены в смысле, а смотрители. Дня три их даже на улице не видели. Испугались, наверное. А потом началось. Кошмар, ага. Что? Феникс поюжилась. Ночью пришли. Ну, к самым слабым. И забрали. Насовсем. Я осторожно дотронулась до ее плеча. Тонкая ткань шикарной прежде блузки стала теперь шершавой, от осевшей пыли и пепла. Мы вернем их прямо сейчас. Думаешь? Тихо спросила Феникс, смаргивая несуществующие слезы. Тяжело ей пришлось. Ага, растерянно откликнулась я. Надеюсь, у вас есть план, а не только похвальное намерение освободить подруг. Послышался рядом вежливый голос с неразличимым оттенком иронии. Меня тут же подкинуло на ноги. «Тантаэ? Ой, здравствуйте!» Я с облегчением плюхнулась обратно на лавку. Феникс настороженно рассматривала князя блестящими, как у лесного зверька, глазами. «Не стоит вести себя так беспечно, Найта. А если бы это был враг?» — улыбнулся Тантаэ. «Ну, я бы, наверное, очень огорчилась», — подумав для вида, ответила я. Ближайшие кусты захохотали, то есть, разумеется, не сами кусты, а их временные обитатели-кланники. «Прости, мелкая, но вы так мило беседовали, что я не решился вас прерывать», — ухмыльнулся Максимилиан. На темной ткани его водолазки отчетливо виднелись влажные пятна. «Ты не ранен?» — подхватилась я с места. «Нет, что ты!» — рассмеялся Ксиль, небрежно растирая пятна пальцами. Белая кожа окрасилась ржавым.